Глава 16. Галина. Не разбирая дороги и здания, оно же место преступления, я летела взъерошенной фурией. Выскочив на улицу, поймала первое попавшееся такси и, плюхнувшись на заднее сиденье, выдохнула с облегчением. «Куда едем?» Не оборачиваясь, пробурчал измотанный таксист, а я растерялась. «Прямо!» — ляпнула первое, что пришло на ум, а когда машина тронулась, я крепко задумалась. И правда, куда мне податься после моего позорного падения? На носу, похоже, вместо повышения громкое и бесславное увольнение, а в ближайшем будущем длительное и занудное скитание по собеседованиям. Босс не простит, это и так ясно, а Назар легко и с удовольствием получил преимущество, которое мне не переплюнуть. Домой нельзя. Там, оставшись один на один со своими мыслями, я себя медленно сожру, а мелкие остатки замету под коврик. Неа, не вариант. Катьке тоже не стоит. Узнав подробности моих ляпов, она меня пришибет или прочитает заунывную нотацию, после которой я сама предпочту прикинуться трупом на пару недель. Ну и куда может податься заблудшая дочь? К маме, конечно же. Приняв решение, я тронула водителя за плечо и, сообщив точный адрес, немного успокоилась. Мамино ворчание всегда было бальзамом на истерзанную душу, и я снова начинала верить, что все еще блуждаю на пути к счастью, а не бегу от него, сломя голову. Звонить и предупреждать о визите не стала, а телефон на всякий случай отключила. Решила, что хватит на сегодня с меня переживаний и претензий. Вспомнив побагровевшее лицо босса, истерично рассмеялась, а таксист обернулся и, смерив меня подозрительным взглядом, нахмурился. «Ну да, с корпоратива я. Чуток поддатая, помятая и отъё. А чё такого?» Остаток пути машина скорее низко летела, чем быстро ехала, но пугаться мне было поздновато. Всё, что могло случиться плохого, уже произошло. Так чего убиваться? Уволюсь. Вернее, уволят. Найду работу поспокойнее и заживу в привычном, скучном ритме. Зайдя в подъезд, я запоздало вспомнила, что выгляжу слегка непрезентабельно, а для мамы даже слишком шокирующе, и, остановившись на лестничной площадке, разложила свои пожитки на подоконник и начала прихорашиваться. Первым делом вытряхнула из пакета джинсы и джемпер и, скинув пуховик, спустила с плеч лямки платья. Первым натянула джемпер и, прочесав прямо пальцами растрепавшиеся волосы, собрала их в пучок. Разувшись, платье сняла через ноги и, взяв джинсы, попыталась втиснуть ногу. Тремя этажами выше хлопнула дверь, и кто-то начал спускаться по лестнице. Мне предвидено быстро спускаться. Чертыхнувшись, я всунула ногу в штанину и, мысленно отругав себя за сомнительный выбор сменной одежды, запрыгала на второй ноге, пытаясь попасть в дырку узких джинсов. Шаги приближались, и я начала паниковать. Представив, что обо мне будут болтать соседи, если застанут с голой жопой и едва заметным, но все-таки явным запахом алкоголя, аж похолодело. Это что же мне потом, забыть дорогу к маме? Да блин, почему сегодня у меня все происходит через то место, которое осталось без трусов? Неожиданный любитель поздних прогулок свернул на последний пролет, а я одернула джемпер и, схватив пуховик, прикрыла срам. Все, что успела, уж простите. «Батюшки, что делается?» Появившись на верхней площадке, протянул мужчина лет 40 и, покачав головой, пошел дальше, ворча под нос. Совсем оборзели. Ни стыда, ни совести, ни телефона, ни адреса. Такая молодая, вроде еще красивая, а уже бомжует. «Вроде красивая?» От возмущения я даже задохнулась, напрочь пропустив мимо ушей намек на кое-что похуже. «Что вы сказали?» Не выдержав, возмутилась я и, забыв про нюансы, скрестила руки на груди. Пуховик, естественно, шлепнулся к моим ногам, разом открыв все секреты. Благо джемпер прикрыл мои прелести ровно до того места, где... Куда обычные скромники на первом свидании не заглядывают. Да-да, туда. Поправочка. У нас было не свидание, а мужчина излишней скромностью явно не отличался. Округлив глаза, этот гад окинул меня, то есть мою нижнюю часть тела, шокированным взглядом и, присвистнув, полез в карман куртки. «Ну все, вот вызовет полицию, Новый год я проведу где-нибудь не дома и даже не у мамы. Что может быть хуже? Ах да, есть кое-что. Снимет меня на телефон и выложит ролик в какую-нибудь соцсеть. Здравствуй, известность, как говорится. Всю жизнь мечтала. С. Сарказм». «Послушайте». Вскинув руку, я перешла на примирительный тон и, подобрав пуховик, начала лебезить и оправдываться. «Я понимаю вашу гражданскую позицию, но это не то, что вы подумали». «Да ладно». Рука мужчины замерла в глубине кармана, а брови взметнули чуть ли не до линии роста волос. «Ага». Потупив взгляд, буркнула я и, горестно вздохнув, повинилась, как нашкодивший ребенок. «Корпоратив, алкоголь, происки коллег и все такое». «Ну-ну», — ухмыльнулся он и, склонив голову на бок, выудил из кармана телефон. «Приплыли. Все-таки ролик и вечный позор. После такого меня никуда на работу не возьмут, а я переживала. По сравнению с этим, мои предыдущие ляпы и провалы показались сущими пустяками, но незнакомец удивил. «Телефончик ваш можно?» Улыбнувшись, попросил он и, пожав плечами, невозмутимо добавил. «Недавно сюда переехали. Вот я и обзавожусь местными, связями». «Чего? Это он меня за потаскушку принял?» На моем лице отразилось что-то такое, отчего мужчина нахмурился, поджал губы и, сунув телефон в карман, пошагал дальше, раздраженно бурча. «Но нет так нет. Чего сразу матом смотреть-то? Подумаешь, цаца!» «И вам всего хорошего, много неуважаемый!» Проводив его убийственным взглядом, прорычала я, а этот гад остановился на нижней ступеньке и, глянув на меня, подмигнул. «С наступающим, барышня! Харизму не застудите!» Усмехнулся он, а потом задрал голову и, ткнув пальцем в потолок, вкрадчиво дополнил. «Кстати, тут недавно камеры поставили,